Глава 4. «Москва спасена! Мы выиграли! Это великая победа! Слава нашей госпоже! Леди-актриса, вы просто богиня!» Несмотря на то, что простые игроки безумно радовались тому факту, что Орда отступила, сама леди Москвы демонстративно хранила молчание. Это заметил ее первый паладин Роланд. «Вы не рады победе, моя леди?» — поинтересовался тот. «Наша ли это победа?» — поморщилась актриса. «Орда отступила?» — как нечто очевидное произнес мужчина. «Да, это так. Благодаря своевременной атаке лорда Шурика на их полис», — кивнула ему актриса. «Победа не оружие, это к дипломатии». Первый паладин тактично умолчал, что первоначально был против союза со Спартой и считал его авантюрой. «У вас что-то на уме, моя леди?» Он слишком хорошо знал свою властительницу. Она редко что-то высказывала зря, зато обожала намеки. «Да», — кивнула актриса. «Мы не можем и дальше зависеть от чужой блажи. Москва должна научиться сама справляться со своими проблемами». «Что вы предлагаете?» — удивился Роланд. Не этих слов он ожидал от своей госпожи, особенно в минуту триумфа. «Мы вернем долг как Орде, так и лорду Шурику. На добро ответим добром, на зло же. Мы подарим сталь», — строго заявила леди Москвы. «Каковы будут ваши указания?» — склонил голову Роланд. На что актриса обратилась ко всем присутствующим. «Орда отступила. Но надолго ли? Пока мы будем праздновать их побег, Спарта будет проливать пот и кровь своих солдат, сражаясь и за Москву в том числе. Разве можем мы позволить им нести это бремя в одиночку?» Протянула актриса руки к игрокам, внимательно ее слушающим. «Нет! Мы отплатим той же монетой! Лорд Шурик помог нам в трудную минуту, атаковав тьму и их орду. Так поможем же им в момент нужды!» «Да! Загоним варваров туда, откуда они вылезли!» «Смерть кровопийцам!» Поймав волну воодушевления, актриса вскинула сжатый кулак над собой. «Оруженосцы, седлайте яков! Паладины, готовьтесь к битве!» — воскликнула девушка, и ее волосы развивались на ветру. «Мы вернем сполна всю ту боль и унижение, что нам принесла тьма! Москва ничего не прощает!» И воины поддержали свою госпожу. Среди паладинов раздались крики. «За Москву! Надерем им задницы! Бей варанов!» Исчез страх, нервозность и волнение. Остался только гнев. «Варанов?» Роланд удивленно обернулся к леди-актрисе. «Они-то тут при чем?» «О, мой друг, тебе не понять!» Засмеялась та. «Вперед на тьму!» Гранит хмуро смотрел перед собой. Орда на пределе своих сил неслась в сторону тьмы. Хан уже получил новость от сбежавших степняков, что его поле захвачен и разграблен. Оставит ли он это просто так? Орда степняков не была единой армией, которая подчиняется приказам. Ее можно было увлечь и направить, но удержать на строгом ошейнике просто невозможно. Кочевники под его рукой негодовали, словно бурлящий котел. Каждый из них так и видел смерть в муках лорда Шурика и всех тех, кто поспособствовал гибели тьмы. Свободные игроки не преклоняли ни перед кем своего колена. Так было принято. И вот сейчас им нанесли столь унизительное поражение. Станут ли гордые степняки терпеть пощечину в свой адрес? Ни в коем случае. Это еще не говоря о финансовых потерях, которые понес каждый из его орды. Ведь у большинства из них там оставались слуги, рабы, имущество. Во тьме хранились их богатства, ебалым, броня, оружием, да вообще все. Да и самому Граниту не улыбалось остаться в чистом поле. Утратив столько ресурсов, ему придется практически с нуля собирать вновь то, что он имел. Черт, как вообще эти полудурки из полиса умудрились пропустить удар Спарты? Он оставил не меньше сотни кочевников в пределах тьмы и еще десятку элитных гвардейцев. Чем они вообще занимались, раз проморгали такой налет? Гранит в бешенстве сжал поводья до хруста костяшек. «Идиоты! Высокомерные инфантилы! Зажравшиеся говнюки!» У него просто слов не находилось, чтобы описать сложившуюся ситуацию. еще казавшийся несколько дней назад легкой прогулкой на лед, привел к чудовищным последствиям. Мало того, что он не смог полноценно прижать к ногтю Москву, как и пленить актрису, так теперь еще и вынужден на всех парах нестись назад в степь, чтобы сохранить хотя бы крупицу своего имущества. Лорд Спарты не мог уйти далеко за те несколько дней, что они мчались по степи. Не с тем количеством товаров, которые он определенно забрал с собой. Гранит не верил, что Шурик просто так взял бы и выкинул 1000 ебалов в огонь. Нет, он наверняка забрал все добро с собой. Как и людей. Такая толпа пленников наверняка его задержит. Следовательно, у его орды еще есть шанс все вернуть, как было. Да, будет потеряно немало ресурсов, людских и материальных, но он сохранит фундамент тьмы. А для этого ему нужна одна единственная и безоговорочная победа. Уничтожить лорда Шурика в степи, как и его армию. Да, это звучало как хороший план. Будет непросто. Но сможет ли Спарта противостоять сразу нескольким десяткам элитных воинов, что он привел с собой под Москву? Гранит в этом очень и очень сомневался. Как только он разобьет Шурика, следует послать Орду на юг в сторону Краснодара и Спарты. Тьма не оставит наглецов без ответа, разграбив все, что лорд Шурик копил и строил с таким трудом. А после? Гранит обязательно закончит налет на Москву. И в этот раз ее будет некому защищать. «Хан, смотрите, впереди!» — крикнул ему элитный кочевник. Гранит перевел взор в указанную сторону. Туда, где сейчас поднимался необъятный столб черного дыма. Туда, где совсем недавно была его тьма. «Лорд Спарты, ты заплатишь сполна!» — прошипел багровый от ярости Гранит. «Пришпорьте буйволов! Мы вырежем этих ублюдков до последнего, и помните! Нас тьма! Нас тьма! Нас тьма! Нас тьма! Нас тьма!» «Что думаешь?» — спрашиваю я у сосредоточившегося майора. «Сложно сказать», — вздыхает старый вояка. «Если Нара допустила хоть одну ошибку, то...» Свои слова он так и оставляет без окончания, но я без проблем понимаю, что он хочет донести. «Мы выступаем против орды Гранита посреди степи. Проиграем, и до Спарты вряд ли хоть кто-нибудь сумеет добраться. Не сотнями кочевников на хвосте. Нам всем точно хана. Войны тут заканчиваются не переговорами, а тотальным истреблением. Тем более, что мы нарочно сумели выбесить врага до предела. Значит, нам нужно снова одержать победу. Сокрушительную, несмотря ни на что». Ха, почему-то вспоминаются первые деньки в этом мире. С улыбкой прикрываю я веки. Майор неоднозначно хмыкает на мое заявление. «Один просчет определяет исход всего и вся, не так ли?» произносит он. «Именно так». Киваю я. «Прямо как на охоте на кабана. Проморгаешь удар бивнем, и всем откроется твой внутренний мир. Не успеешь уклониться от натиска и поминай, как звали. Так и сейчас». «В таком случае будем надеяться, что Орда не испугается наших укреплений», — хмурится майор. «Насчет этого я не сомневаюсь. Орда точно не упустит кинутую нами приманку, даже зная, что это не более чем наживка», — усмехаюсь я. Эта ситуация как камень с горы, ее уже не остановить. Пожалуй, создаваемый форпост можно смело назвать странным. Вместо того, чтобы формировать типичный круг из чистокола и земляного вала, по типу любого классического лагеря, мы растягиваем наши позиции для будущей битвы в тонкую и длинную линию. Левый и правый фланг, ко всему прочему, выдвинуты вперед к предполагаемому противнику. Тем самым сверху формирую образ этакой чаши с высоты птичьего полета. Фланги укрепляются вкопанными под углом в землю кольями, а также земляным валом. А там, где он заканчивается, установлены телеги, так что обойти нас флангов проблематично. Не зря же каждый спартанец знает, с какой стороны следует держать саперную лопатку. Пока ветераны захватывали тьму, новобранцы под руководством майора вгрызались в землю. Тем самым я использую все доступные мне средства, чтобы сделать штурм этих направлений наиболее сложным для кавалерии. Да, для пехоты такие укрепления не будут представлять особой проблемы. А вот для несущихся на полной скорости буйволов да еще и вверх по земляному валу, ха, я бы на это посмотрел. Со стороны не видно, но там еще и чеснок раскидан, чтобы начисто отбить желание лезть на штурм. Центр наших позиций, напротив, представляет собой наименее защищенный участок. Едва-едва вкопанные в землю рогатки из дерева, да и на этом, пожалуй, все. Для неприятеля же центр форпоста выглядит едва ли не голым. Это и будет приманкой для разъяренной орды. Наименее укрепленный участок, наживкой для атаки на которой стану я сам, как и моя гвардия. Возможно, гранит смекнет, что в уязвимости центра скрывается некий подтекст, западня. А с другой стороны, возможно, я настолько верю в силу своей фаланги. А если сам хан и догадается до чего-то, то сможет ли полноценно остановить своих подчиненных от попытки насаживания моей головы на пику? Очень и очень в этом сомневаюсь. Да, элитные кочевники для меня стали неприятным сюрпризом, но мощь Орды в ее численности. Убери простых кочевников, и даже защитники хана уже не будут представлять столь страшную угрозу для нас. Какой настрой у солдат? Они готовы к сражению? Покачав головой, спрашиваю я у майора. Они готовы, заверяет меня вояка. По крайней мере, настолько, насколько вообще можно подготовить недавних новобранцев. Ясно. Хмуро отвечаю я. Про гвардию никто из нас и слова не говорит. Эти ветераны будут сражаться до последнего вздоха, поэтому за них я переживаю меньше всего. Валькирии также уже успели набраться опыта, что с крабами, что с кочевниками во тьме. Единственные, за кого я переживаю, это фалангисты из Краснодара. Да, они далеко не зеленые новички, поскольку майор не один день гонял их по болотам для стычек с варанами. Но то — порождение системы. А Орда — это реальные игроки. Хитрые, коварные, готовые на все, чтобы вернуть утраченное. В моем плане в центре буду стоять я, вся спешенная гвардия, так и 120 фалангистов по 60 с каждой стороны. И если в стойкости своей гвардии я не сомневаюсь, то вот выдержит ли натиск врага выходцы из Краснодара? Сколько у хана элитных воинов, вроде тех, что охраняли его шатер? Если пара десятков, то это не сыграет никакой роли. А если их несколько сотен? Тогда в любом случае придется сражаться и верить в разработанный план и удачу. Единственные коррективы, которые я внес, это поднял всем бойцам уровень до 15-го. До этого у них был в среднем 10-12 уровень. Дотянуть каждого до 20-ки я не мог, даже баллов, захваченных в тьме, не хватило бы. Да и, как я уже успел убедиться, внезапно поднятый уровень несет в себе определенные опасности для воинов. Они чувствуют себя всемогущими и рассчитывают на проявившуюся силу, а не на свои прежние умения. Так что пусть сражаются с трезвой головой и не мнят себя бессмертными. Сейчас солдаты мерно чистят свое оружие, готовят доспехи, сбрую на кабанах. Кто-то собирается в небольшие группы и болтает обо всем на свете. Обсуждают слухи, шутят, знакомятся с товарищами из других отрядов. Некоторые предпочитают молча посидеть у костра и отстраниться от всего на какое-то время. Так сказать, настроиться на предстоящий бой. Замечаю, как вокруг третьего привычно собирается целая толпа валькирий, весело щебечущих вокруг мужчины о чем-то своем женском. И как он умудряется привлекать противоположный пол, даже не совершая для этого никаких действий. Он просто существует. Краем уха я различаю шепотки солдат на эту тему. Кажется, не для меня одного это является загадкой века. Выцепляю я среди прочих и Пирру, которая на пару с Ирмой проверяет укрепление на правом фланге. Девушки деловито беседуют и самолично контролируют, закреплена ли каждая телега в стене Вагенбурга. Прямо за ними хвостиком и с красным лицом следует... Правдоруб? А этот паладин что там забыл? За Пирой хвостиком следует или же... За Ирмой? Так сразу и не разберешь. В общем, лагерь Спарты не спит, сосредоточенно и тщательно готовясь к прибытию неприятеля. Кстати, вспомни о дьяволе. На ровной как стол степи появляется группа кочевников. Вскоре к нам с майором подъезжает Вихор со своей группой федератов, отправленной в передовой дозор. «Мой лорд, они идут!» — коротко и по делу докладывает мужчина. «Где?» — спрашиваю я. «На северо-западе, в часе езды от наших позиций», — выдыхает Вихор. «Я вас услышал. Продолжайте пасти их, но издалека, на рожон не лезьте. Гранит еще может выкинуть какой-то трюк. Приказываю я Вихру, после чего оборачиваюсь к майору. Поднимай, ребят. Время пришло. Так точно, мой лорд. Серьезно кивает седой вояка. Время подготовки подходит к концу. Остается лишь томительное ожидание. И вот армия Спарты занимает свои позиции. Майор контролирует расстановку, перепроверяя каждую мелочь по два, а то и по три раза. Видно, что мужчина на взводе, хотя об этом свидетельствуют как сведенные над переносицей брови, так и глубокие на лбу морщины. Старый солдат старается учесть каждый аспект, каждую деталь, довести все до идеала. Конечно, это сделать нереально, но вояка не унывает, носясь из стороны в сторону и раздавая указания громогласным голосом. Я же стою в самом центре наших позиций. Со спины дует мощный порыв ветра, заставляя едва слышно звенеть металлические крепления на доспехах, как и хрустеть кожаные элементы. Майор подходит ко мне, утерев выступившую испарину со лба. «Все готовы, мой лорд. Я лично в этом убедился. Мы сделали все, что было в наших силах», — мрачно произносит вояка. Хоть майор и успел пережить многое на земле, но даже он не лишен таких пороков, как легкое волнение. «Спасибо, майор». Хлопаю его по плечу. «А, пустое!» — отмахивается вояка, но на его губах мелькает полуулыбка. Кивнув ему, я оборачиваюсь к застывшим солдатам. «Спартанцы! Настал момент нашего триумфа! Мы уже сожгли гнездо кочевников до основания! Осталось только добить тех, кто остался! Не буду врать, наш враг силен и коварен! Но вышли бы мы все вместе против слабаков! Нет!» Моя речь разносится по всей степи в абсолютной тишине. «Нас ждет великая схватка! Вся степь смотрит на нас! Помните, за кого мы сражаемся! Ради кого проливаем кровь, пот и слезы! Свой пот, кровь врага и слезы тех, кого еще не добили!» Моя довольно корявая шутка вызывает у фалангистов громкий хохот. В нем выливается все скопившееся напряжение. Взяв паузу, я продолжаю. «Мы боремся не только ради себя, но и за всех тех, кто остался в Спарте, Краснодаре, сладкой жизни!» Я говорю громко, так что сейчас меня слышит каждый. «Так не дрогнет же ваша рука, не ослабнут колени и не уйдет сердце в пятки! Мы Спарта! Мы воюем за правое дело, а потому мы победим!» В едином боевом кличе мне отвечают сотни солдат. «Спарта! Спарта! Спарта!» Вдали уже появляется стена пыли. Все в точности, как рассказывала актриса. Орда идет. Но я нисколько не переживаю на этот счет. Ведь мы готовы к теплой встрече. И мы победим. «Наконец-то разомнемся полноценно, а то я уже устал торчать в стенах города», — плотоядно усмехается гвардеец из Черной Стражи. «Ага. Главное, чтобы не вышло все опять, как в истории с лордом Брагой», — фыркает его товарищ, крепя кирасу на себя. «О чем ты, друг?» — интересуется у него. «А вы что, не слышали?» — удивляется мужчина. «Не слышали о чем?» «А, вы тогда еще тренировались только», — качает головой мужчина. «Да что там было? Капитан взял нас на дело оказать поддержку лорду Краснодара. Или же угробить его, будь такой шанс. Я точно не скажу, мысли лорда Меджнуна не читаю. Так вот, примчались мы к Спарте с лордом Брагой, а тот возьми и сразу в атаку на форпост лорда Шурика». «А он что, спрятался за стеной?» — ахнули гвардейцы. «Его там вообще не было!» — воскликнул мужчина. «Так что лорд Брага резвился с местным гарнизоном с час или два, и лишь тогда появился лорд Шурик со своими валькириями. Да так появился, что в два счета разбил ставку Браги. А его самого придушил, словно Дарт Вейдер». «Да иди ты! Хорош сказки гнать!» В него кинули шлемом, но мужчина ловко поймал снаряд. «Сами спросите у других парней, если не верите мне», — возмутился рассказчик. «Короче, капитан не стал идти на конфликт со Спартой. Лорд Брага-то мертв уже был. Толку от этого боя было бы». «Ну, в этот раз все должно быть иначе», — усомнился кто-то из гвардейцев. «Сейчас был дан приказ собираться для атаки на Спарту. Похоже, мы наконец-то переходим к реальным действиям». «Ага, жду не дождусь испить крови», — хохотнул третий. «Ты что, совсем из ума выжил?» Посмотрели на него, как на идиота. «Это образное выражение, тупица. Но я что, по-вашему, реально буду кровь пить?» Резко вскочил со своего места игрок. «Да кто ж тебя знает? Ты у нас и не такую дичь чудить можешь». «Да пошли вы!» После этого во дворе казармы раздался громогласный хохот солдат. Базальт лишь покачал головой. Пусть дурачатся, пока могут. Он знал, что в бою эти остолопы будут вести себя как идеал дисциплины и военного ремесла. Тихо усмехнувшись, он прошел дальше по коридору. В самом его конце имелась лестница на второй этаж, а вместе с тем и на крышу. Пройдя на последнюю, он застал там сосредоточившегося бота с закрытыми глазами, а также пустую клетку с его соколом. Базальт заранее приказал боту найти участок, где вот-вот должно было состояться сражение между Ордой и Спартой. Так что теперь оставалось только дождаться того момента, как бот обнаружит это место. Как раз пока он размышлял на эту тему, бот встрепенулся, а его глаза раскрылись. Все так же на выкате, но это не имело сейчас значения. «Бот, ты нашел их?» — с любопытством спросил Базальт у мужчины. «Да, нашел». Голос бота звучал как-то странно, поэтому Базальт, перед тем, как подключиться, решил переспросить. «И что там?» «Да там полный звездец».